С профессиональной ловкостью, еще недавно возводившейся в России палачами до степени настоящего искусства, вспомните Достоевского, он в благодарность сделал только вид, что подвергает ее наказанию. Кнут едва коснулся ее плеч, и нож почти не задел ее языка. Для Лопухиной же ее темперамент немки сослужил при этом дурную службу. Когда с нее сорвали одежду и под шутки и издевательства толпы обнажили ее красоту, до последнего времени затмевавшую всех на самых пышных празднествах, она потеряла голову, стала отчаянно отбиваться, ударила и укусила палача. Он сдавил ей горло и заставил выпустить свою руку. А через минуту уже протягивал толпе свой кулак, в котором краснел кусок окровавленного мяса. «Не нужен ли кому язык? Дешево продам!» — прокричал он. Нравы того времени допускали эти жестокие представления. Палач был полным хозяином на своем помосте, и зрители ценили в нем не только его ловкость, но и юмор, за который вознаграждали его рукоплесканиями и мелкими подачками. Но Лопухина не слышала радостного рева, которым толпа приветствовала ее истязание и позор. Она потеряла сознание. Кнут привел ее опять в чувство, и пьяный палач избил ее им беспощадно. Несчастная женщина пережила все-таки ужасную пытку и в глубине Сибири, в Селенгинске, разделила ссылку с мужем, тоже бесчеловечно высеченным кнутом и скончавшимся в 1748 году. 10 лет спустя она сделала попытку тронуть религиозные чувства Елизаветы, обратившись в православие, но должна была дождаться восшествия на престол Петра III, чтобы получить помилование. Она тогда вновь появилась в Петербурге, но никто уже не узнал в ней былую красавицу. Бестужева была сослана в Якутск и здесь до 1761 года умирала медленной смертью от голода и холода в то время, как ее дочь продолжала блистать в Петербурге. А муж разъезжал по иностранным дворам и состоял нелегальным мужем госпожи Гаугвиц. Следы других осужденных теряются в далеких каторжных тюрьмах. Казалось бы, трудно было Михаилу Бестужеву ускользнуть от последствий катастрофы, погубившей его жену. А между тем, пользуясь всемогущим покровительством Разумовского, он, как и его брат, вице-канцлер, вышли чистыми из этого темного дела. Таким образом, листок не достиг своей цели, и надежда французского поверенного в делах была разбита. Напрасно де Леон играл во время процесса отвратительнейшую роль, осыпая подсудимых самыми неправдоподобными обвинениями и требуя для них самых безжалостных пыток. Все осталось по-старому и среди министров, и при дворе, и в городе. Мать бедняжки Лилиенфельд, тоже исчезнувшей в снежной пустыне Сибири, старая княгиня Адоевская, бывшая когда-то модной красавицей, не покинула даже доверенного поста, который занимала при императрице, и продолжала заведовать ее туалетами. А сама Елизавета, удовлетворенная ужасным зрелищем, в котором Лопухиной пришлось сыграть такую жестокую роль, и оскорблением, публично нанесенным представителю венгерской королевы, успокоенные поведением своих подданных, отнесшихся к осужденным отчасти равнодушно, отчасти враждебно, уже занялась иными заботами или иными забавами, едва прерванными на несколько недель. Франция была обманута в своих ожиданиях, и маркиз Шетарди почувствовал глубокое разочарование. Он надеялся на двойную победу, над своими врагами в Москве и над противниками в Версале. Ему опять пришлось упасть с высоты своих несбывшихся мечтаний. Но, падая, он уцепился все-таки за новую химеру. Перенесет ли Мария Терезия терпеливо обиду, нанесенную ей в лице ее посла? Правда, при первом известии о событиях, разыгравшихся в Петербурге, Фридрих, тоже задетый неправдоподобным обвинением, которое предъявили маркизу Ботта, поспешил обезоружить недоверие или гнев Елизаветы вместо того, чтобы ответить ей, как подобает, на полученное им оскорбление. Послав в Вену с требованием немедленно отозвать скомпрометированного дипломата, он одновременно отправил другого курьера в Москву с советом упрятать как можно подальше маленького Иоанна Антоновича и его родителей. Его совет, как известно, был найден отеческим. И таким образом брауншвейгская фамилия тоже попала в число жертв мнимого заговора. Но Мария Терезия не походила на Фридриха. Между тем Елизавета, недовольствуясь оскорблением, которое ее манифест косвенно наносил венгерской королеве, требовала от нее через своего посла в Вене Лапчинского еще строгого следствия и примерного наказания для виновного дипломата. Не могло быть сомнения, думал Шеттарди, чтобы гордая Мария Терезия не подняла голову под нанесенным ей ударом. А это должно было отозваться не только на всей политике Бестужева, по существу австрийской, но и пошатнуть положение самого канцлера, хоть он и делал вид, что держится по-прежнему твердо. Но стоит сделать на него еще один решительный натиск, и он будет повержен в правах. Воображение Шеттарди опять унеслось далеко, и, к сожалению, в Версале не нашлось никого, чтобы подрезать крылья его фантазии. Вы помните, впрочем, что в принципе вопрос о возвращении молодого дипломата в Россию был решен уже давно, в утвердительном смысле. Час отъезда был предоставлен ему самому, и он нашел, что этот час теперь пробил. Все преклонились перед его волей. Но, конечно, не могло быть больше и речи о честолюбивой программе, которую маркиз составил прежде. Дютейли разбил ее своей критикой. Да и времена были уже иные. Шеттарди ехал теперь в Россию не создавать новые системы союзов, а только свергнуть министра, враждебного Франции. Цель его посольства была таким образом совершенно определенной. Но надо было еще составить инструкцию для него, как для посла. А говорить в ней открыто о том, что логически должно было бы в ней заключаться, было несколько затруднительно. Добрый Дютейль взял на себя разрешение этой задачи и добросовестно исписал 50 страниц, чтобы размеры документа соответствовали его значению, набором слов, лишенных более или менее смысла. Он развивал в своей инструкции главным образом ту мысль, что торговый договор скрепит интересы обеих сторон и их дружбу. К его великому удивлению, Шеттарди остался недоволен. «Я еду туда, чтобы заниматься политикой, а не торговлей», — возразил он. Но политически Россия уже связана с нашими злейшими врагами. Разве моя миссия не состоит в том, чтобы положить этому конец? Пришлось ему уступить. Дютейль вновь взялся за перо и так долго вертел его в руках, что в конце концов придумал следующую удивительную комбинацию. Союз России со Швецией под покровительством Франции, которая тоже могла бы приступить к союзному договору. На этот раз Шеттарди остался доволен, но нашел все-таки, что при инструкции не хватает одной существенной вещи – упоминания о знаменитом въезде, о котором при Версальском дворе позабыли, но о котором не забыл самый тщеславный из послов.